Владимир Ильич Ленин. Избранные произведения в четырех томах. Том первый. Предисловие. Настоящее четырехтомное издание избранных произведений Владимира Ильича Ленина выпускается в помощь изучающим марксистско-ленинскую теорию и исторический опыт КПСС. Хронологические рамки томов следующие. В первый том входят произведения, написанные в период с 1897 по август 1915 года. Второй том открывается классическим трудом Ленина «Империализм как высшая стадия капитализма», созданным в январе-июне 1916 года, и заканчивается письмом членам ЦК, написанным накануне Великой Октябрьской социалистической революции 24 октября, 6 ноября 1917 года. Третий и четвертый тома включают в себя произведения послеоктябрьского периода. Ленинское воззвание гражданам России, известившее мир о победе вооруженного восстания в Петрограде, открывает третий том, завершает его статья «Итоги партийной недели в Москве и наши задачи», датированные 21 октября 1919 года. Четвертый том составляет произведения, написанные Лениным в период с 30 октября 1919 года по 2 марта 1923 года, начиная с работы «Экономика и политика в эпоху диктатуры пролетариата». Заканчивается том последними письмами и статьями, продиктованными Владимиром Ильичом стенографистки, в период с 23 декабря 1922 года по 2 марта 1923 года. Произведение, включенное в четырехтомник, раскрывает деятельность Ленина как создателя пролетарской партии нового типа, партии, которая на протяжении своей истории руководствовалась и руководствуется революционной теорией марксизма-ленинизма, партии, которая прошла исторический путь, равного которому не знает никакая другая политическая партия в мире. Это путь революционной борьбы, тяжелых испытаний и всемирно-исторических побед рабочего класса, строительства социалистического общества. Конкретное изучение произведений Ленина даст возможность обозреть, представить этот славный путь. Ленин – великий продолжатель дела и учения основоположников научного коммунизма Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Открывая первый том настоящего издания, читатель начнет изучение ленинских произведений, посвященных марксизму. Карл Маркс – краткий биографический очерк с изложением марксизма. Три источника и три составных части марксизма – марксизм и ревизионизм. Эти произведения раскрывают сущность великого революционного учения Маркса, замечательную последовательность его взглядов, дающих в совокупности современный материализм и современный научный социализм как теорию и программу рабочего движения всех цивилизованных стран мира. В них отражена борьба Ленина за чистоту марксистской теории против многочисленных попыток ее извращения и искажения со стороны ревизионистов и оппортунистов, его постоянная забота о необходимости развития и творческого применения марксизма. Статья «Марксизм и ревизионизм» знаменовала, как писал Ленин, объявление войны ревизионизму. В ней показывается, как с победой марксизма в рабочем движении его враги изменили методы борьбы с ним, стали маскироваться, стремились подорвать марксистское учение изнутри под видом поправок и улучшений его важнейших положений. Предвидя обострение борьбы с ревизионизмом, по мере усиления позиций научного коммунизма, Ленин предсказывает неизбежность победы марксизма над ревизионизмом. В том входит статья «От какого наследства мы отказываемся», направленная против народничества, являвшегося в то время главной помехой на пути марксизма в России. В ней Ленин определяет отношение пролетарской партии к революционным традициям своей страны. Подвергая критике позиции народничества, Ленин доказывает, что именно марксисты, а не народники, являются хранителями наследия русских революционных просветителей. Однако, подчеркивал Ленин, нельзя ограничиваться этим наследством. Необходимо защищать его идеалы, творчески развивать их с учетом конкретной исторической обстановки. В том включены произведения «Что делать?», наболевшие вопросы нашего движения. «Шаг вперед, два шага назад», «К кризис в нашей партии. Две тактики социал-демократии в демократической революции. В этих произведениях раскрывается величайшее значение теории научного коммунизма в освободительной борьбе пролетариата и трудящихся масс. Излагается ленинское учение о партии как передовой руководящей силе рабочего движения. Разоблачается оппортунизм в идеологических, организационных и тактических вопросах. В канун решающей схватки с самодержавием Ленин, развивая марксистское учение, определил тактику партии в революции и ее перспективы. Он развил и разработал вопросы о гегемонии пролетариата, о союзе рабочего класса и крестьянства, о вооруженном восстании, о революционно-демократической диктатуре пролетариата и крестьянства. Ленин разработал стройную теорию перерастания буржуазно-демократической революции в революцию социалистическую. Поражение революции 1905-1907 годов вызвало безудержный разгул контрреволюции. Реакция проявилась во всех областях общественной жизни, в науке, философии, искусстве. В этот исключительно тяжелый критический период жизни партии Ленин с гениальной прозорливостью указал пути дальнейшего движения вперед. В годы реакции на первый план на идеологическом фронте выдвинулась борьба против многочисленных попыток ревизии марксистского учения, теоретических основ партии, искажения ее революционного мировоззрения. Ожесточенную борьбу повел Ленин против врагов партии, ликвидаторов, отзаристов, троцкистов и других оппортунистов. Он отстоял партию, помог ей преодолеть тяжелые времена, сплотить и укрепить свои ряды. Обстановка этого периода и борьба большевиков за сохранение и укрепление партии получила отражение в статьях «На дорогу», о нарушении единства, прикрываемом криками о единстве, помещенных в первом томе. Важное место в теоретической и практической работе партии занял национальный вопрос, сущность и значение которого освещается в произведении «О праве нации на самоопределение». Политики национального угнетения, национализма и шовинизма, политики натравливания разных наций друг на друга, Ленин противопоставил политику интернационального сплочения и единения трудящихся разных наций в борьбе против угнетателей. Полное равноправие наций, право самоопределения наций, слияние рабочих всех наций – этой национальной программе учит рабочих марксизм, учит опыт всего мира и опыт России, писал Ленин. Произведение Ленина «О праве нации на самоопределение» сыграло огромную роль в воспитании партии в духе пролетарского интернационализма. Ленинские заветы, ленинские принципы национальной политики равенства, равноправия наций и народности для нас священны. Опираясь на них, последовательно утверждая их на практике, народ под руководством партии создал могучее государство – Союз Советских Социалистических Республик. Советский Союз прошел путь, равный целой эпохе. От отсталости, бедствий и разрухи к могуществу современной социалистической державы, страны с высочайшим уровнем культуры и постоянно растущим благосостоянием народа. За это время сформировались социалистические нации, образующие ныне новую историческую общность людей – советский народ. Вооруженные ленинской программой по национальному вопросу, коммунисты горячо поддерживают национально-освободительную борьбу народов Азии, Африки и Латинской Америки против всех видов угнетения, поскольку эта борьба служит делу национальной свободы и победы над силами империалистической реакции. Ряд произведений «Манифест ЦК РСДРП. Война и российская социал-демократия», «О национальной гордости великороссов», а лозунги Соединенных Штатов Европы относятся к периоду мировой империалистической войны 1914-1918 годов. В них Ленин освещает обстановку, в которой оказалось международное рабочее движение в связи с началом войны, разоблачает предательство лидеров Второго интернационала и западноевропейских социалистических партий, разрабатывает стратегию и тактику партии по вопросам войны, мира, революции. Уже в первых своих работах, написанных в годы империалистической войны, Ленин дал научную характеристику империализма как высшей и последней стадии капитализма. Опираясь на глубокое изучение новой эпохи, Ленин открыл закон неравномерности экономического и политического развития капитализма в эпоху империализма. На основе этого он сделал вывод о невозможности одновременной победы социалистической революции во всех странах и о возможности победы социализма первоначально в одной или нескольких странах. Свое гениальное открытие Ленин впервые сформулировал в августе 1915 года в статье о лозунге Соединенных Штатов Европы. Это была новая теория социалистической революции, которая дала международному рабочему классу ясную перспективу борьбы, развязала энергию и инициативу пролетариев каждой отдельной страны для натиска на свою буржуазию, вооружила их научно обоснованной уверенностью в победе. Учение Ленина о возможности победы социализма в одной стране определило стратегию Коммунистической партии Советского Союза в ее борьбе за победу Великой Октябрьской революции и построение социализма в нашей стране. Вдохновляемый великими идеями Ленина, советский народ под руководством Коммунистической партии построил развитое социалистическое общество и ныне успешно решает великую историческую задачу планомерного и всестороннего совершенствования развитого социализма, а значит и дальнейшего продвижения к коммунизму. Идея Ленина освещает победоносный путь борьбы за построение социализма и коммунизма трудящимися социалистических стран, руководимых коммунистическими и рабочими партиями. Они служат великим маяком народам всего мира в их борьбе за мир, демократию, национальное освобождение, социализм и коммунизм. Произведения Владимира Ильича Ленина, вошедшие в настоящее издание, в томах расположены в хронологическом порядке, за исключением трех произведений, посвященных марксизму, которыми открывается первый том. Все произведения печатаются по тексту полного собрания сочинений Ленина. Ссылки на ленинские произведения и переводы иностранного текста даются в виде подстрочных примечаний. Институт марксизма-ленинизма при ЦК КПСС. Издательство политической литературы ЦК КПСС.